Перед войной и после изгнания немцев и повторного захвата страны. Во всех корпусах Котласского перпункта умирали литовцы. Этот был железнодорожник из-под Каунаса, человек средних лет, очень солидный, производивший впечатление мирного обывателя. Он еще был довольно крепок и во время санобработки вызывался добровольно мыть больных. Он был неразговорчив крайне и держался с флегматическим достоинством человека, знающего себе цену. По ночам иногда он просыпался, садился на койке и смотрел пред собой, как каменный, по часу. Потом сходил к печке закурить. Днем курение в корпусе строго преследовалось нашим доктором. И без слова возвращался на место. Смерть этого человека была для нас неожиданностью. Он опух как-то сразу, умер стремительно в несколько дней. Умирал он мучительно и без всякого достоинства. Кричал высоким детским голосом, которого никто от него не ожидал слышать, и наполнил всю палату своей агонией. Другие умолкали пред смертью. У этого произошло обратное. Молчал всю зиму, уходил в себя, а в последние часы поднял шум. Весь день он громко бредил, выкрикивал и пел. Он пел пред смертью, он умирал с песнями. До сих пор звучит в моих ушах этот крик его. «Литовская мана! Литовская мана!» Литовцы в корпусе сказали мне, что это значит «Литва моя! Литва моя!» На всех нас произвело впечатление, что этот человек так тосковал, умирая по родной стране. Ни один из нас вспомнил, что есть и у него родина, которой, может быть, не суждено ему увидеть. На первой койке, при входе в палату, против койки Попова, лежал отец Серафим. Ему было за 70 лет. Он выглядел, как библейский патриарх, широкой белой бородой и длинными седыми волосами до плеч, которые с одной стороны были заплетены в косичку, чтоб не мешали. Отец Серафим был архимандрит и настоятель одной из московских церквей. Должны быть люди в Москве, которые знают о нем больше моего. Он, очевидно, не сумел ужиться с властью и был отправлен в лагерь уже при новом курсе на сближение с церковью. На следствии его спросили, почему он молился за царя до революции, а за членов политбюро не молится. Отец Серафим ответил, что готов молиться за членов политбюро, когда не будут ходить в церковь. Дважды в день, утром и вечером, подымался архимандрит и молился, отвернувшись к стене с поясными поклонами. А глядя на него, стал молиться и наш дурачок Алеша. Но Алёше скоро надоело молиться. Отец Серафим молился один за всех. А когда пришла Пасха, прислали ему посылку с пасхальным печеньем, сладкой бабкой. Он разделил ее между всеми лежавшими в палате, и каждый получил по крошечному кусочку свеченого. Больные подходили благодарить, и я тоже поблагодарил отца Серафима. При этой оказии я с ним побеседовал о Святой Земле. Отец Серафим посетил Палестину в 1902 году, а перед тем побывал на Афоне в Греции. Он помнил эту страну сквозь благочестивый туман, святые места, монастыри, церкви, осликов на горных тропах, рыбу, которую угостили его на берегу Генесарецкого озера. Я помнил ее иначе. Асфальт и бензин, бетон и темную зелень плантации, тракторы и электростанции. Золотой крестик был у отца Серафима. Этот крестик дал ему доктор, а доктору передал его, умирая, один из заключенных. Этот заключенный тоже не принес с собой крестика в лагере, а снял его с шеи своего умирающего соседа. Таким образом, золотой крестик был собственностью всего корпуса. Носил его наиболее достойный, охранил его доктор, который сам был евреем и человеком непричастным, но выбран был судьбой, чтобы передавать его из рук в руки. Этот крестик был золотое звено невидимой цепи. Отец Серафим не был его последним носителем, а получил его на время, на очень короткое время. Не знаю, кто носит его теперь. Архимандрит умер осенью 1945 года. За зиму умерло в пятом корпусе 15 человек. Это значит, что годовую смертность можно принять для пятого корпуса в 30 человек, а для всего Котласского перпункта по очень умеренной оценке в 300 человек. Снизим эту цифру наполовину. 150 человек. Примем, что люди умирают в Советском Союзе только в 5000 лагерей. Это дает 3/4 миллиона жертв за один год при самой умеренной, самой осторожной и сниженной оценке. Действительная цифра может быть много выше. Дело не в статистике. Цифры эти дают представление о том, что мы имеем в виду, когда называем советские лагеря одной из величайших фабрик смерти в мировой истории. Миллион или два — не в этом дело. Все, кто умер и умирает там по сей день, пленники, невольники и беззащитные жертвы режима, не заслужившие своей участи и в огромном большинстве не совершившие никакого преступления в европейском смысле этого слова. Я могу представить себе, что многие читатели этой книги будут стремиться оправдать Советский Союз обстоятельствами военного времени. Много миллионов советских граждан погибли тогда на фронтах и в тылу. Одна лишь блокада Ленинграда стоила миллиона голодных смертей. По окончании войны Целые провинции Китая поражены голодом. Это правда. Одного только нельзя понять. Как можно приравнять смерть людей во время стихийной катастрофы, как война или неурожай, к смерти лишенных свободы миллионов людей, загнанных в лагеря и осужденных государством сознательно и хладнокровно на вымирание. В лагерях Советского Союза совершается избиение политически нежелательных элементов из года в год, и ему не видно конца. Каждый из тех людей, которые умерли зимой 1944-5 года в 5-м корпусе Котласского перпункта, мог бы жить, если бы советское государство отняло от него душащую руку, и если бы туда была допущена помощь извне, контроль и помощь международных гуманитарных организаций. Я также могу себе представить, что в оправдание совершаемого массового убийства сошлются на историческую необходимость. Нельзя иначе построить коммунизм в данных условиях. Это аргумент выродков. Этих людей надо спросить, где граница жертв, которые стоит приносить для этой цели. То, что я видел за 5 лет своего пребывания в советском подземном царстве, был аппарат убийства и угнетения, действующие слепо. Для цели коммунизма, наверное, не было необходимости в том, что сделали со мной и сотнями тысяч иностранцев. Смею думать, что это было скорее вредно. По чистой случайности я избегнул смерти зимой 1944 года в советском лагере. Весной 1945 года я был до того ослаблен многомесячным лежанием, что разучился ходить. Чтобы приучить обитателей 5-го корпуса пользоваться ногами, вели для нас обязательную 15-минутную прогулку на свежем воздухе. Еще снег лежал в марте, когда стали показываться процессии выходцев с того света по 4-5 человек в сопровождении сестры между бараками. Добровольно мы не хотели выходить. Приходилось нас понукать и силой подымать с коек. Из вещкоптерки приносили нам специальную одежду на выход. Она была холодна, как лед. Я старался выйти со второй партии. Тогда вещи были теплые. Одевали их прямо с тела на тело. С непривычки голова кружилась на воздухе и замирали ноги. 15 минут тянулись нескончаемо, а до их истечения не пускали нас обратно в корпус. Я со страхом думал о том неизбежном дне, когда меня выпишут, и я выйду из дверей 5-го корпуса без права вернуться обратно.